Арзамас представляет курс Марка Липовецкого «Стругацкие. От ничего к зоне». Лекция вторая. Прогрессор превращается в колонизатора. В конце предыдущей лекции я заговорил о прогрессоре и выдвинул тезис о том, что прогрессор представляет собой образ современного Стругацким либерального интеллигента, оказавшегося в все более и более нелиберальной, все более и более тяготеющей к авторитаризму и даже ностальгирующей по тоталитаризму среде. Среде, которая складывается с середины 60-х годов и начинает доминировать в политическом климате 70-х годов. И тут мне бы хотелось сделать шаг назад и посмотреть на эту ситуацию немного другими глазами. Стругацкие вводят целый ряд терминов и категорий для объяснения всей этой модели. Они называют ее вертикальной эволюцией, например, считая вот это вот творческое меньшинство, а точнее свободомыслящую и бессеребреническую интеллигенцию, как бы витамином будущего, устремленным в будущее, даже точнее принадлежащим будущему и находящемуся в совсем другой эпохе. Как я уже говорил, они рассматривают советское общество 60-70-х годов как гетерохронию. Мир, в котором сталкиваются разные эпохи, но, конечно, они не пишут прямо о советском обществе, а переносят его, например, на планету Арканар или на планету Саракш. Это не имеет значения. Их читатели легко понимали все эти намеки и все эти игры. Но что здесь очень важно, что их прогрессоры, они, в общем-то, являются героями просвещения. Они несут в себе и за собой ценности просвещения, свободы, прогресса, разумеется, ценности разума, уважения к личности, покорения непокорной природы. Причем, что еще интересно, просветительский герой окружен у Стругацких, безусловно, романтическим ореолом. Это особенно хорошо видно по герою повести «Трудно быть богом». Румата Асторский, может быть, самый романтический герой в нашей литературе второй половины 20 века. Он исключителен, и его исключительность мотивирована тем, что он, конечно же, инопланетянин, но, разумеется, нам хочется отождествляться именно с ним. Вот это восхищенное отношение к просвещению и к его ценностям, с одной стороны, вполне согласуется с той ориентацией на культуру научных сотрудников, да, младших и старших, и докторов наук, о которой я говорил в первой лекции. С другой стороны, это крайне неуместно, если посмотреть на эту ситуацию в глобальном контексте, потому что именно во второй половине 60-х годов начинается в западной культуре критика просвещения, довольно активная критика, которая увязывается с критикой колониализма, с исследованием тоталитарных обществ и тоталитарных режимов. И именно эта критика и приводит к рождению того, что мы назовем постмодернизмом, нового состояния культуры. Я собираюсь доказать, что Стругацкие тоже приходят к постмодернизму, но приходят совершенно своим путем. Приходят именно от попыток возродить и усилить, и как бы по-новому осмыслить ценности просвещения в новую эпоху. И первым, и, возможно, даже самым сильным произведением в этом направлении как раз и является повесть «Трудно быть богом». Я уже говорил, что в этой повести Стругацкий использует модель шпионского романа, романа про разведчика, разведчика, засланного во враждебный мир. Впоследствии, несколько позже, почти десятилетия позже, эта модель будет популяризирована сериалом про Штирлица, и Штирлиц станет как бы еще одним очень важным образом советского интеллигента, живущего в чуждой ему среде и отстаивающего ценности, дорогие ему, но при этом скрывая это и таясь, внешне выглядя принадлежащим той среде, которой он на самом деле не принадлежит. С Руматой все более откровенно, разумеется, но, как мы помним, Румата, встречаясь с другими прогрессорами, в начале повести возвращаются к принципу невмешательства. Они не имеют права вмешиваться в жизнь Арканара, в жизнь обществ, которые их окружают. И тут же приводится целый ряд примеров того, как их коллеги пытались вмешаться, пытались изменить общественный строй, захватить власть, поднять народное восстание, и как трагически все эти попытки заканчивались. невмешательство прогрессоров в жизнь общества достаточно ограничено, потому что, да, они не пытаются вроде бы совершить революцию, как следовало ожидать, но они изо всех сил помогают интеллектуалам, тем, кто находится под огнем, тем, кого преследуют, кого пытаются уничтожить, они их спасают, вывозят и тому подобное. Румата в данном случае обнаруживает, что он не только борется с правительством. Борьба с правительством как бы входит в логику шпионажа, скажем так. Но он-то как раз пытается донести до своих коллег то, что не в правительстве дело. То, что он называет словом фашизм или фашистский переворот. Например, он не понимает, думает Румата. Да и как ему понять? Ему повезло, он не знает, что такое серый террор, что такое Дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за 15 лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теории. Базисная теория – это такой эвфемизм марксизма. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации мещанства, он воспринимает это как эмоциональное выражение. Не шутите с терминологией, Антон. Терминологическая путаница ведет за собой опасные последствия. Он никак не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства – это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него – это что-то вроде герцога Ришелье, умный, дальновидный политик, защищающий абсолютизм от феодальной вольницы. Для Руматы же Дон Рэба – ставленник народных масс. Или, точнее, тот, кто разрешает народу убивать умников. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона, их левые штурмовики развешивают вдоль дорог, голых, вверх ногами. Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, 2 часа. Тупые, с потными звериными мордами. Румата сдержался и закончил спокойно. Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. Борьба с грамотными, то есть борьба с интеллигентами, это, опять же, довольно прозрачная метафора того, что происходит в Советском Союзе в конце 60-х годов. Но это для Стругацких и метафора фашизма, и метафора тоталитаризма в любой стране, в том числе и в Советском Союзе. Они, по сути дела, приходят к такой, я бы сказал, внеисторической концепции, которая очень похожа на то, что десятилетиями позже Умберто Эко, знаменитый итальянский писатель и философ, назовет словом «урфашизм», «вечный фашизм». И вечный фашизм – это и есть ненависть к сложности, упование на традицию, вера в силу, преследование девиантных интеллигентов. И эти черты Стругацкий и Умберто Эко видят в разные эпохи. Для Стругацких это как бы нормальное состояние большинства. Большинство тяготеет к этому состоянию, ему нужно только разрешить. А вот меньшинство с этим состоянием как может сражается. Румата называет еще это состояние рабством. Он говорит, психологически почти все они были рабами. Рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. Если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом. Это с одной стороны, это большинство. И Дон Рэба, их лидер, их вождь, Дон Рэба, чье имя родилось у Стругацких из анаграммы слова имени Берии, он как раз человек большинства. 3 года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии. Мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр вдруг арестован и казнен. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников. И словно на их трупах вырос исполинским белым грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто, он ниоткуда. Это не могучий ум при славном государе, каких знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривали даже, что он и не Дон Рэба вовсе, что Дон Рэба совсем другой человек, а этот бог знает кто. Оборотень, двойник, подменыш. Обрати внимание на это, шепотом говорили, что он и Дон Рэба вовсе, потому что именно это разоблачение предъявляет Румате сам Дон Рэба. Он говорит о том, что вы никакой не Дон Румато Асторский. Румато Асторский давным-давно умер. В какой-то мере это его двойник, это его главный оппонент. Если Румата отстаивает интересы тех, кто живет не ради своего брюха, не ради моментальных материальных интересов, к кто не ненавидит людей науки, культуры, искусства, то Дон Ребе – это и есть как бы дух вот этого страшного большинства, хотя там, конечно, много и других персонажей. А что касается вот этих интеллектуалов, интеллигентов, которым Румата помогает, то для них вот как раз в этой повести появляется очень важная формулировка. Они – фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет. Начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться без науки, его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способных к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и, в конце концов, опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгачеев, запрещать науки, уничтожать искусство, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. Так размышляет Румата. И хотя Стругацкие, конечно же, писали о современном им советском обществе образца 63-64 года, мы, современные читатели, можем легко спроецировать эту коллизию на современный мир, в том числе на западное общество, где происходит яростная борьба между, с одной стороны, популизмами разного рода, причем, как правило, правыми популизмами, консервативно направленными, и либеральным меньшинством, которое еще называют леваками. Но, возможно, эта проекция внеисторичная, и Стругацкие бы ее не поддержали. Хотя, может быть, с другой стороны, им удалось угадать некую повторяющуюся ситуацию, которая как раз связана с эпохой кризиса, кризиса просвещения, который они по-своему переживают, и трансформации его ценностей, и реакции против этих трансформаций. Но об этом поговорим дальше. Что же делает Румата, кроме того, что помогает бежать и спастись преследуемым интеллигентам? Он изо всех сил пытается не стать такими, как они. Это очень интересная коллизия, которая, конечно же, выдает внутреннюю, а не внешнюю позицию самого Руматы. Он никакой не инопланетянин. Он живет в этом обществе, и он больше всего боится превратиться в того самого благородного Дона, каким его считают окружающие. Хотя, конечно, для самих Стругацких благородный Дон – это как раз знак вот этой избранности, знак прогрессорства. Очень показательно в данном случае его брезгливость в сексуальных приключениях, как описывается в романе. Персонаж типа Руматы должен быть окружен богатой сексуальной славой, и Румате приходится платить отдельно целой свите своих помощников, которые бы распространяли слухи о его сексуальных подвигах. Показательна сцена, когда он идет на свидание к любовнице Доны Ребе и не решается приступить к сексуальному акту, потому что испытывает откровенное чувство брезгливости. Он физиологически не может соединиться с этим обществом. Это такая интересная диалектика, когда, с одной стороны, он изо всех сил пытается психологически не совпасть, хотя там есть момент, когда он напивается и вламывается в комнату Кири и как бы отшатывается от этого. А с другой стороны, он просто физиологически не может. И это и есть вот этот самый комплекс советского интеллигента-прогрессора. На это уходят многие силы и многие размышления Руматы. Но он при этом заканчивает повесть тем, что все-таки вмешивается, все-таки вламывается. После того, как стрела убивает Киру, он снимает свою эту камеру с головы, камеру, которая обеспечивает его связь с землей, с обществом полудня, берет меч и прорубает себе дорогу ко дворцу Доны Ребе, убивает Дону Ребе и всех возможных приспешников, и после этого засыпает богатырским сном вместе со всей толпой, усыпленной десантом, который прилетает, чтобы забрать Румату. Финал романа достаточно двусмыслен. Румата уже на земле, мы узнаем историю его эвакуации из Арканара, вот, но его приятельница отшатывается от него, когда видит у него на пальцах красное. Она думает, что это кровь, но это только сок земляники. То есть, все-таки пальцы, кажется, у него в крови. Ясно, что что-то тут не складывается с долгом прогрессора. Хотя, конечно же, сами Стругацкие выстраивают совершенно другую логику. Ключевым философским моментом является разговор Руматы с Будахом, с философом, которого он спасает. И Руматова спрашивает, ну хорошо, вот представь себе, что ты можешь говорить с Богом. Что бы ты попросил Бога сделать для вашей земли, для вашего мира? И все, что Будда предлагает, Румата отвергает. Ну вот, допустим, Будда говорит, накорми всех. И это все? Да, вам кажется, что этого мало? Румата покачал головой. Бог ответил бы, не пойдет на пользу людям, ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им. И слабые по-прежнему останутся нищими. Я попросил Бога оградить слабых. Вразуми жестоких правителей, сказал бы я. Жестокость есть сила, утратив жестокость. Правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их. Будах перестал улыбаться. «Накажи жестоких», — твердо сказал он, — «чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым. Человек рождается слабым, сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие и сильных, их место займут сильные и слабых». И так далее. То есть все сценарии, которые предлагает Будах, они все оказываются тупиковыми. Тогда Будах говорит, «Да, я вижу, это не так просто», — сказал он. «Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, он подался вперед. Есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания, чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни». «Да, это мы тоже намеревались попробовать», — подумал Румата. «Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, гиперизлучатели на трех экваториальных спутниках». Запомним, кстати говоря, эти гиперизлучатели, они возникнут совершенно в другом контексте. «Я мог бы сделать и это», — сказал он. «Но стоит лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» Будах, сморщив лоб, молчал, обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил. «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными. Или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой». Казалось бы, все возвращается в исходное положение. Не вмешивайся, не лезь. Помогай, кому можешь помочь, но ты не можешь ничего изменить. Курс истории предрешен в известной степени. Попытки изменить курс истории тупиковые, но на этом разговор не заканчивается. «Сердце мое полно жалости», – медленно сказал Румата. «Я не могу этого сделать». И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой. Мы понимаем, почему Кира здесь возникает, потому что именно Кира спровоцирует ее гибель, точнее, спровоцирует Румату на то, чтобы вмешаться силой оружия. Но что же здесь происходит? Румата говорит, я не могу оставаться прогрессором. Я не могу занимать эту позицию невмешательства. Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать. Эта мысль возревала еще раньше, там, где он рассуждал о интеллигентах как в ферменте, витамине роста, этот внутренний монолог завершается таким пассажем. «Братья мои, — подумал Румата, — я ваш, мы плоть от плоти вашей». С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий отца. «Я убью Дона Ребу. За что? Он убивает моих братьев». Понимаете, здесь происходит столкновение двух модальности, если угодно такое слово. С одной стороны, модальность прогрессора. С другой стороны, модальность такого же интеллигента, как те, которых преследуют серые штурмовики, Дон Ребе и все прочие. Что в этом такого? Для Стругацких это очень важно. И здесь, с одной стороны, кроется причина поражения прогрессорского проекта. С другой стороны, кроется его чрезвычайная привлекательность. Потому что в Румате ведут борьбу рационалист, человек просвещения, человек науки, ведущий эксперимент, и гуманист, тот, чье сердце разрывается от жалости к людям, которых он любит, ценит, понимает, к людям, похожим на него. И в конце этого романа он принимает решение, а может даже и не решение, мы не знаем, может следует импульсу, спонтанно отбрасывает позицию прогрессора или позицию Бога и бросается убивать тех, кто убил Киру и убивает его братьев. В то же время, как я сказал, в этом кроются и проблемы прогрессорства. Он очень четко делит мир на две части, на наших и не наших. И ради наших, ради своих, ради таких, как я, ради братьев он готов на все. Запомним это. И запомним здесь еще одну очень важную ситуацию. Прогрессор оказывается в ситуации двойного противостояния. Он, с одной стороны, противостоит власти в лице Дона Рэбы, с другой стороны, он противостоит массе в лице всех остальных персонажей этого романа. Он одинок вдвойне, потому что он не может надеяться на так называемый народ. Народ в системе идей Стругацких – это глубоко негативная категория. Народ – это то же самое, что мещане. Народ – это то же самое, что серое большинство, штурмовики. Народ всегда за фашизм и всегда за диктатора. И в этом горечь этой книги, и в этом ее, повторюсь, страшная привлекательность. Это очень отчаянная книга. Это книга, в которой герой совершает безумный поступок, и этот безумный поступок его совершенно не возвышает, он скорее роняет его, да, он становится убийцей. А ведь это ж так важно для человека будущего не убивать. Румата избегает убивать даже на дуэлях, и Дон Рэба это замечает, что у вас столько дуэлей, но почему-то никто на этой дуэли не погиб. Как вам удается добиться такого странного эффекта? Это, конечно, вполне сознательно. В следующей вещи «Обитаемый остров» 1969 года вся та же коллизия будет разыграна еще более динамично, но, как я уже сказал, здесь будет разворачиваться история юного революционера. Революционером окажется Максим Камерер, и «Обитаемый остров» будет первым романом из трилогии, в котором этот персонаж будет действовать. Волей случая, волей аварии он на своем космическом корабле совершает вынужденную посадку на планете Саракш. И на этой планете он довольно быстро втягивается в революционную борьбу против власти. Но сама модель власти здесь достаточно интересна, и движение Максима, там он движется от одной социальной группы к другой, от одного пространства к другому, создает достаточно широкую панораму этого общества. И что же мы видим в этом обществе? Мы опять видим интеллигентов, которые в данном случае маркированы физиологически. Интеллигенты – это те, кто реагирует болезненно, дикими приступами боли, головной боли, на гипноусилители. Вот гипноусилители, которые Румата думает, мы могли бы поставить для того, чтобы исправить население в обитаемом острове, гипноусилители, или как их ни назови, нужны для того, чтобы поддерживать нужный градус конформизма, нужный градус патриотизма, потому что это у так называемых выродков они вызывают головную боль, а у большинства эти гипноусилители вызывают приступ патриотического энтузиазма и готовность бросаться на танки, на дзоты, кричать «ура» и совершать подвиги. Достаточно прямолинейная, можно сказать, метафора средств массовой информации в посттоталитарной, да и в тоталитарной эпохе. Но Стругацкие теме интересны, что они никогда не поддаются соблазну покрасить мир черную и белую краску. У них оказывается, что из кого же состоит вот эта самая власть, которая так манипулирует народом? Оказывается, власть эта в основном состоит из тех же самых выродков, из тех же самых интеллигентов, которые просто пошли по пути власти, которые пошли по пути блага, а не по пути поиска и борьбы интеллектуальных и культурных интересов. Они пошли по пути власти. Интеллигенция оказывается вполне себе совместима с властью. Ну, правда, за это она тоже платит головными болями во время включения этих самых башен, этих усилителей. И вот Максим, еще не зная о том, что он прогрессор, начинает вести борьбу. Вот это такой действительно приключенческий роман, но интересно, что при этом он выступает как некая третья сила. Он только временно вступает в союз с диссидентами, которые героически подрывают вот эти башни-гипноусилители, а потом идет своим собственным путем, пытаясь найти ключ ко всей этой цивилизации, ко всей этой проблеме. Самое интересное, на мой взгляд, в этом романе – это финал. Революционер совершает революцию, он взрывает главный центр, который руководит всеми башнями. И тут выясняется, что он не один, что оказывается, давным-давно в правительство в то же самое внедрен некий странник, Рудольф Сикорский. А этот странник давно уже участвует в сюжете и даже мешает, казалось бы, Максиму. И оказывается, что Рудольф Сикорский – это засланный прогрессор. Он ведет свою операцию уже многие годы. И Максим своим революционным порывом ему все испортил. Что страна, лишенная этих самых машин энтузиазма, она обречена на депрессию, обречена на катастрофическое падение, что к берегам приближается эскадра вражеского государства. и так далее. То есть революция, совершенная Максимом, она, оказывается, сулит еще большие беды, чем то состояние несвободы, в котором находится это общество. «Ты многое забыл, — проворчал странник. — Ты забыл про передвижные излучатели, ты забыл про островную империю, ты забыл про экономику. Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит? Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твое лучевое голодание 20% случаев приводит к шизофрении, а?» Он вытер ладонью могучий залысый лоб. «Нам нужны врачи, 12 тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать 100 миллионов гектаров зараженной почвы для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы. Нам нужен хотя бы один землянин на островах в адмиралтействе этого мерзавца. Никто не может там удержаться. Никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что там происходит». Очень смешно, но этот текст читается почти как пророчество о постперестроечных годах. Это как бы эйфория перестройки, которая сменяется чувством глубокой депрессии в 90-е годы. И тут Стругацким удается предвидеть будущее, предвидеть страшные последствия, которые следуют за коллапсом системы, основанной на репрессии и подавлении. И мы видим, как здесь расщепляется образ прогрессора. Вот один шпион, другой революционер, они встречаются, и встречаются для того, чтобы появиться вновь в следующем романе Стругацких про этих героев, там будут между ними и другие книги, в романе «Жук в муравейнике», о котором я поговорю несколько позже. Но пока я хочу обратить внимание вот на что. Я начал с того, что перед нами именно герой просвещения, герой, который несет с собой просветительские ценности. И выясняет, что эти просветительские ценности ему очень трудно внедрить, что все его методы, все его механизмы легко апроприируются его противниками, что пропаганда или же сила, они и то, и другое, и третье, это все орудия, которые легко использовать и против него самого. И вот эти поиски сложного механизма подрыва вот этой системы изнутри, изменения этой системы изнутри, вот что, как ни странно, выходит на первый план. Но, выходя на первый план, это не нарушает одну очень важную черту – культурную дистанцию. Прогрессор у Стругацких, как в «Трудно быть богом», так и в «Обитаемом острове», так и в финальном романе трилогии о Максиме Камерере «Волны гасят ветер», написанном уже в 80-е годы, прогрессор находится на культурной дистанции от большинства, с которым он имеет дело. Культурная дистанция – это вещь очень важная. С одной стороны, именно на культурной дистанции у героев Стругацких, у прогрессоров, основана их вера в собственную миссию и даже в долг. Вот долг нести вот эти самые ценности просвещения, бороться за них и умирать за них. А с другой стороны, культурная дистанция – это признак колонизаторских отношений. И тут мы видим странную, парадоксальную, но очень закономерную ситуацию. Александр Эткин, автор книги «Внутренняя колонизация», показал, что в России колонизация и колонизационные отношения были направлены не только вовне, но и вовнутрь. Не только на осваиваемой территории, но и на отношения между образованным сословием и малообразованным большинством. И вот каким-то странным, вернее, очень нестранным образом Стругацкие воспроизводят эту коллизию. Вот их эти героические интеллигенты – это и есть то самое образованное сословие, которое пытается колонизовать моральных дикарей, окружающих их со всех сторон. Другое дело, что на стороне этих дикарей власть, а колонизаторы – в общем-то, безвластны. За ними как бы некая символическая власть, власть будущего. И вот эта перевернутая, вывернутая наизнанку ситуация, она может быть самая важная в открытом Стругацкими. Она многое очень объясняет нам в обществе, которое сложилось к концу советской эпохи, и в том обществе, которое существует сегодня. Вот безвластие и комплекс колонизатора – поразительным образом сочетаются в сознании российского интеллигента второй половины 20-го, первой половины 21 века. И к чести Стругацких они привлекают внимание к тупикам колонизаторского сознания. Первым об этом написал Илья Кукулин, в очень интересной статье, где он сопоставил героев Стругацких с кругом такого философа, как Георгий Щедровицкий, который вырабатывал методы организационного контроля и преобразования общества. Этот круг стал затем как бы некой школой политтехнологии, и политтехнологи, вышедшие из этого круга, очень повлияли на постсоветскую политику. Илья Кукулин показал, как идеология Стругацких, которая выглядит крайне привлекательной и покорила сердца многих поколений, как она превращается в достаточно жестокую политическую технологию в постсоветское время. Конечно, Стругацкие об этом не могли знать, но они об этом начинают задумываться. И вот кризис прогрессорства, он выходит на первый план в их последующих романах. В следующей лекции о том, что происходит, когда прогрессор получает политическую власть.